Глава 20. В таком случае нам по пути. Открыв глаза, Люциан обнаружил, что лежит в незнакомой комнате, в незнакомой кровати. Слава богам, он спал в ней один. Видимо, кто-то из товарищей нашел постоялый двор, пока остальные напивались в таверне. Голова у него не болела, как случалось после кутежа, а разум был чист. Видимо, он уснул раньше, чем протрезвел. И во сне токсины растворились в зверском иммунитете. После такой ночи Люциан должен был спать как младенец, но он все равно успел повидать и запомнить сон про Элеонору и Кая. Как оказалось, после экзамена на сопротивляемость девушка неделю пробыла без сознания. Принц навестил ее почти сразу, как она очнулась. Зашел ненадолго сообщить, что позже придумает способ для более частых визитов, которые не привлекут к ним внимания. Как хорошо, что их встреча обошлась без поцелуев и была короткой. С облегчением подумал Люциан, хотя радость длилась недолго. Сон, может, и не заставил его краснеть, но вспыхнувшие воспоминания о вчерашней ночи сделали это. Потирая лоб, владыка Луны вспомнил, как в компании товарищей покинул таверну, а после оказался в окружении девушек, где Марион держал его за руку и уверенно вел за собой. Люциан вновь почувствовал тепло его ладони. Он сжал кулак и попытался припомнить, что случилось потом. Марион отогнал от них развратных особ и провел в прекрасную комнату. Они разместились на небольшой софе, но та была слишком тесной для двоих. Люциану захотелось спать, и он разлегся, своевольно уложив голову на чужие колени. Марион возражать не стал и лишь усмехнулся в ответ на непривычные действия. Люциан снизу вверх посмотрел на бессмертного. Казалось, время для него замедлилось, и минуты превратились в вечность. Лик Мариона оказался совершенно бесстрастным, таким знакомым, но в то же время чужим. «Иногда мне кажется, что я тебя совсем не знаю», — пробормотал Люциан. «Вы не можете меня знать. Мы слишком мало знакомы», — раздался бархатистый голос Мариона, взгляд которого был устремлен на танцующую девушку. «Это неправда». «Неправда? Мы знакомы давно». Это последнее, что произнес Люциан в ту ночь. Перед тем, как погрузиться в сон, он заметил опасный блеск в глазах собеседника. «Я чуть ему не проболтался», — растерянно подумал владыка Луны, шумно выдохнув. Он закрыл лицо ладонями и растер ими щеки, чтобы взбодриться. Хвала небесам, сон пришел прежде, чем я рассказал о том, как он похож на Кая. Скрип двери привлек внимание Люциана. «Проснулся?» — спросил Эриас, просунув голову в щель. «Могу войти?» Владыка Луны оторопело кивнул. Когда Эриас перешагнул порог, Люц приподнялся на локтях и, наконец-то, оглядел комнату. Это было небольшое, скромно обставленное помещение с двумя кроватями, одна из которых пустовала. «Если Эриас здесь, значит, именно он ночевал со мной». Судя по обстановке, Люциан не ошибся, решив, что они на постоялом дворе. «А где остальные?» — спросил он, приняв сидячее положение. «В соседней комнате. Я выходил, чтобы проведать их. Парни уже проснулись, и тебе тоже стоит вставать». Эриас подошел к своей кровати, чтобы заправить одеяло. «Хорошо. Спасибо». Люциан оглядел себя и увидел, что был полностью одет, и только верхнее одеяние с сапогами стояли в стороне. «Ох, я явно не сам сюда дошел». Пронеслось в голове, и он внезапно почувствовал себя виноватым. «Прости за вчерашнее». Люциан посмотрел на лучшего друга. «Я не должен был столько пить. Мы наверняка доставили тебе уйму хлопот. Помню, как Абрам с Сетхом убежали в дом разврата, а после и мы с Марионом там оказались». «Потому что Марион утащил тебя следом!» Зло прошипел Эриас. «Если бы не он, этого балагана вообще бы не случилось, так что не вини себя. Ты просто стал жертвой, с которой бессмертный решил поразвлечься». «Не говори так», — мягко попросил Люциан. Я взрослый человек и понимал, на что иду, когда соглашался выпить с ним. На мне лежит столько же вины, сколько и на Марионе. К тому же не он первым отправился в дом разврата. Ирес вздохнул и обернулся к Люциану. «Обещай, что больше не пойдешь у него на поводу». «Я бы не назвал это так». Уклончиво отозвался владыка Луны, заплетая золотые волосы в косу. «Я хотел как-то отблагодарить Мариона за помощь, так что пришлось выполнить его просьбу». «А если он потребует пронзить себя мечом в знак благодарности, пронзишь?» Эрес закатил глаза. «Что за оправдание, Люц? Ты не обязан делать в уплату долга то, что тебе не нравится или что может навредить. Он сам предложил свою помощь. Никто не заключал с ним сделки, и никакая плата не обсуждалась. Он водит тебя за нос, а ты терпишь». «Перестань. Он не такой плохой, каким ты его считаешь». Эрес фыркнул. «Да ты даже душегубу найдешь оправдание! Не пытайся обелить этого бессмертного, просто обещай не соглашаться на все, что он требует или предлагает! Позволь мне сначала обдумать предложение. Я все-таки твой страж, и в мои обязанности входит обеспечение твоей безопасности!» Люциан опустил взгляд и завязал на кончике косы серебряную ленту. «Я тебя услышал», — выдержав небольшую паузу, сказал он. «С моей стороны было неправильно соглашаться на выпивку в незнакомом месте и взваливать на тебя ответственность за отряд. В следующий раз я постараюсь быть осмотрительнее». Эриас скрипнул зубами. Люциан, очевидно, остался при своем мнении и проигнорировал его просьбу о предварительных совещаниях. Ответная речь служила лишь для отвода глаз. Страж знал, что переубедить Люциана невозможно, а значит, манипуляции Мариона продолжатся. Эриас спорить не стал, а затем отвернулся и продолжил яростно заправлять постель. Заклинатели встретились в коридоре. Они не стали искать таверну, в которой можно было позавтракать, а сразу прошли в полупустую столовую на постоялом дворе. Место было скромным, но просторным, с минимумом вещей обихода. Сквозь приоткрытые ставни проникали свежий ветерок и голоса, доносившиеся с улиц. Они разместились за шестиместным столом и заказали кушанья. «Вот это я вчера повеселился!» Довольно протянул Абрам и зевнул в десятый раз. Эриас поведал, что из-за перевозбуждения товарищ не мог нормально сомкнуть глаз. «Люциан, а вы где были?» Абрам взглянул на владыку и бессмертного. «Помнится, Эриас не мог вас найти». «Мы были дальше по коридору». Голос Мариона прозвучал сухо. «Ого! И что вы там делали?» «Люциан спал, Марион его охранял», — проворчал Эриас. «Перестань задавать двусмысленные вопросы. Вчера никто, кроме тебя, не возлег с женщиной». «Неудачники!» Абрам расхохотался. «Правда, никто? Надеюсь, вы хотя бы в мыслях их желаете?» Сетх треснул друга по затылку. «Следи за шуточками. Все это случилось из-за тебя, так что имей совесть. Повеселился, надо и честь знать». «Кто бы говорил о совести?» — с улыбкой произнес Абрам. «Пока та красотка меня ублажала, ты что делал?» «Спал». «Это потом, но сперва 5 минут наблюдал за процессом». Сетх изо всех сил сдержал себя, чтобы не придушить товарища. Он глубоко вдохнул и ответил. «Каждый видит, что хочет. Если я сидел с открытыми глазами, это еще не значит, что я смотрел на тебя». Абрам вскинул брови, уставившись на друга, который звучал устало и немного равнодушно, словно ему надоело что-либо доказывать. Сетх безучастно смотрел куда-то вдаль и будто бы никого не видел. «Хитрый демон!» — усмехнулся Абрам, наливая себе чай. «Будем считать, что ты выкрутился». Когда молодая разносчица принесла кушанье, компания затихла и приступила к трапезе. Овсяная каша с голубикой была теплой и сладковатой, а чай с малиной согревал душу. Люциан с удовольствием съел завтрак, и когда потянулся за булочкой с корицей, его внезапно отвлекли. «Почтенные заклинатели, мне так повезло вас повстречать!» «С Смертный мужчина привлек внимание всех, кроме Мариона. Тот равнодушно продолжал доедать кашу. Сетх нахмурился. «Что-то случилось?» Мужчина, облаченный в простые сельские одежды, дважды поклонился в знак почтения, прижимая к груди соломенную шляпу. На вид ему было не больше 40 лет, но из-за смуглой кожи и щетины он казался немного старше. «Присаживайтесь». Люциан вежливо указал на свободный стул рядом с собой. «Благодарю», — сказал мужчина и неловко занял место. «Я живу в деревне Буи, что в сутках пути отсюда. Ехал в Фальтрахе, чтобы найти заклинателей или отправить письмо в резиденцию с мольбой о помощи. У нас случилась беда. На кладбище поселился злой дух. Он не позволяет навещать могилы и хоронить усопших». «Как вы поняли, что это дух?» — осведомился Абрам, внезапно посерьезнев. С его лица исчезла недавняя веселость. «Есть очевидцы. Говорят, что видели на кладбище непонятное облако и слышали девичий смех». Абрам переглянулся со своими товарищами. Описание сходилось. Духи не имели четкой формы, и их часто путали с порывом ветра. «Сгустки темной ци». Они могли порождать звуки и двигать предметы. Некоторые существа относились к призракам, что бродили и вызывали у людей беспокойство, другие же — к мстительным духам, способным даже завладеть человеческим телом. Третьих привыкли называть буйными духами, потому что те не уходили на покой из-за того, что их что-то здесь держало. «Как давно дух терроризирует вас?» — спросил Сетх, отставив чашу с чаем. «Где-то полгода». «Полгода? И почему вы решили заняться этим только сейчас?» «Ну...» Мужчина неловко почесал затылок. «Кладбище не так часто кто-то посещает, да и умирают в деревне не каждый день. Сначала-то были просто слухи, и никто не придавал им значения. Дух буйствовал не всюду, лишь в определенном месте. Его то видали, то нет. Шумиха поднялась из-за того, что не так давно умерла одна старуха. Когда ее пытались схоронить, бестия не позволила даже могилу выкопать. Через 3 дня у старухи помер муж, и теперь 2 трупа покоятся не там, где надобно. Боимся, как бы в живых мертвецов не переродились». «Никто не был одержим духом. Очевидцы сбежали от него, когда встретили. Он не пытался вступить с ними в контакт». Мужчина чуть поразмыслил, а затем ответил. «Нет. Он прогнал людей с кладбища, не более. Ни с кем не общался». Заклинатели переглянулись. Все признаки пока указывали на буйного духа, который обозлился, занял определенную территорию и метался там от безысходности. Этих духов надо было призвать и поговорить, выяснить, чего им недостает, и дать это для упокоения души. Если разговора не выходило, приходилось искать нужные кости или труп и придавать их пожирающему пламени, что изгоняло душу и запечатывало в 3-м измерении — лимбе. Этот способ был прост, как пареная репа, но жесток, потому что из лимба нельзя было выбраться. Находившиеся в нем души не могли переродиться или откликнуться на призыв. Они, можно сказать, исчезали. «Вы уверены, что дух появился полгода назад, а не год или 2?» Продолжил расспрашивать Абрам, потягивая чай. «Не могу сказать точно, но определенно не год назад, где-то с полгода как». «Кто умирал в то время?» «О, а меня тогда в деревне-то и не было. Я уезжал с купцами на год. Эти детали нужно узнавать у смотрителя кладбища». «Деревня Буй», — пробормотал Люциан. «Она находится по пути к темным глубинам или к резиденции клана?» «К темным глубинам». Люциан уголками губ улыбнулся и покосился на товарищей. «В таком случае нам по пути. Едем в Буй».